Этот ребенок в высшей степени мне дорог. Мария, я поручаю его твоим заботам, но не для того, чтобы его постигла такая же участь, как этих детей, что вот там полумертвые лежат на соломе, а для того, чтобы здесь, вдали от света, ты воспитала его для меня. Горе тебе, если ты объявишь мне, что он улетел к ангелам, когда я захочу взять его от тебя. Берегись, если ты не будешь беречь его, как зениту ока, и не вырастешь его для меня. Но если ты исполнишь мое приказание, то получишь богатую награду за все твои труды и попечения. Исполню, исполню, высокая Донна, девочка эта дорога вам, и когда вы возьмете ее от меня, то порадуетесь, какая она будет здоровенькая, — уверяла старуха. «Сама ли я возьму ее? Этого я еще не знаю», — продолжала незнакомка. «Только вот что заметь еще. Хорошенько заметь. Видишь ли ты это кольцо? Не забудь его, глядя на него, пока оно не врежется в твоей памяти. Изумруд! А на изумруде корона с вензелем». «Корона с вензелем!» — с изумлением повторила одноглазая и поклонилась в знак почтения. Теперь только она поняла, что имела дело с очень высокопоставленной донной, а, может быть, и с приближенной королевы. «Кто бы ни принес тебе это кольцо, пусть это служит тебе знаком, что я никогда более не желаю видеть этого ребенка. Ты понимаешь меня?» «О, совершенно! Положитесь на меня во всем. Старая Непардо исполнит вашу волю, высокая Донна. Однако, как зовут эту малютку?» «Назови ее Марией. Марией Энрикой. Но обыкновенно зови ее Марией. Я так приказываю тебе. Имя отца тебе незачем знать. Для тебя имеет важность только мое желание и кольцо, которое я тебе показала. Не забудь же, изумруд с короной». «И с вензелем О!» — добавила старуха. «Память моя еще свежа, высокая Донна». Незнакомка отдернула покрывало с ребенка, которого она вручила одноглазой Непардо, взглянула на прелестную девочку, смотревшую ей прямо в лицо своими большими невинными глазами, потом плотнее завернулась в мантилью и пошла к двери хижины. «До свидания, Мария Непардо», — сказала она своим ледяным, сухим голосом, в знак приветствия махнула прекрасной, точно выточенной из мрамора рукой и спешно переступила через порог. Одноглазая хозяйка, и без того уже сгорбленная от старости, не переставала низко кланяться и провожала ее до двери. «Останьтесь», — приказала Донна, не желавшая, чтобы поставщица ангелов наблюдала за ней. Луна ярко освещала высокую прекрасную фигуру незнакомки, поспешно шедшей к берегу. Воздух в хижине был так удушлив и так пропитан зловонием, что теперь она захотела на минуту откинуть свою вуаль и вдохнуть в себя прохладу. Она оглянулась назад, но старуха уже вошла в хижину. Тогда она подняла вуаль, и лунный свет через пальмовые вершины упал на прекрасное, холодное, мраморное лицо Аи. Она оказалась так пленительна, что легко можно было поверить ее прежней жизни при дворе. «Графиня Генуэзская, заклейменная железом палача, всех вас заберет в свою власть!» — прошептала она чуть слышно, снова опустила вуаль и быстро подошла к гондоле, в которой должна была возвратиться на берег. Глава 17. Энрико и Аццо.